тайны Земли и Вселенной. Большая загадка большого взрыва. Зрелище ночного звездного неба, усыпанного звездами, завораживает любого человека, чья душа еще не обленилась и не зачерствела в конец. Таинственная глубина вечности распахивается перед изумленным человеческим взором, вызывая раздумья об изначальном, о том, откуда все началось. Если любопытствуя мы возьмем в руки справочник или какое-нибудь научно-популярное пособие, то непременно наткнемся в них на одну из версий теории происхождения Вселенной, так называемой теории Большого Взрыва. В кратком виде эту теорию можно изложить так. Первоначально вся материя была сжата в одну точку, имевшую необычайно высокую температуру, а затем эта точка взорвалась с огромной силой. В результате взрыва из постепенно расширявшегося во все стороны супергорячего облака субатомных частиц постепенно образовывались атомы, вещества, планеты, звезды, галактики и, наконец, жизнь. При этом расширение Вселенной продолжается, и неизвестно, как долго будет продолжаться. Возможно, когда-нибудь оно достигнет своих границ. Есть и другая теория происхождения Вселенной. Согласно ей, происхождение всего мироздания, жизни и человека есть разумный творческий акт, осуществленный Богом, Творцом и Вседержителем, природа которого непостижима человеческим разумом. Убежденные материалисты обычно склонны осмеивать эту теорию. Но так как в нее в той или иной форме верит половина человечества, мы не имеем права обойти ее молчанием. Объясняя происхождение Вселенной и человека с механических позиций, трактуя Вселенную как продукт материи, чье развитие подчиняется объективным законам природы, сторонники рационализма, как правило, отрицают нефизические факторы, особенно тогда, когда речь идет о существовании некоего всемирного или космического разума, так как это не научно. Научным же следует считать то, что можно описать с помощью математических формул. Одна из самых больших проблем, стоящих перед сторонниками теории Большого Взрыва, как раз состоит в том, что ни один из предлагаемых ими сценариев возникновения Вселенной невозможно описать математически или физически. Согласно базовым теориям Большого Взрыва, первоначальным состоянием Вселенной была точка бесконечно малых размеров с бесконечно большой плотностью и бесконечно высокой температурой. Однако такое состояние выходит за пределы математической логики и не поддается формальному описанию. Так что в действительности о первоначальном состоянии Вселенной ничего определенного сказать нельзя. И расчеты тут подводят. Поэтому это состояние получило в среде ученых название феномена. Так как этот барьер до сих пор не преодолен, то в научно-популярных изданиях для широкой публики тема феномена обычно опускается вообще, а в специализированных научных публикациях и изданиях, авторы которых пытаются как-то справиться с этой математической проблемой, о феномене говорят как о вещи, недопустимой с научной точки зрения. Стивен Хокинг, профессор математики из Кембриджского университета, и Эллис, профессор математики университета в Кейптауне, в своей книге «Длинная шкала структуры пространства-время» указывают. Достигнутые нами результаты подтверждают концепцию, что Вселенная возникла конечное число лет назад. Однако отправной пункт теории возникновения Вселенной, так называемый феномен, находится за гранью известных законов физики. Тогда приходится признать, что во имя обоснования феномена, этого краеугольного камня теории Большого Взрыва, необходимо допустить возможность использования методов исследований, выходящих за рамки современной физики. Феномен, как и любой другой отправной пункт начала Вселенной, включающий в себя что-то, что невозможно описать научными категориями, остается открытым вопросом. Однако возникает следующий вопрос. Откуда появился сам феномен? Как он образовался? Ведь проблема феномена – это только часть гораздо большей проблемы, проблемы самого источника начального состояния Вселенной. Иными словами, если первоначально Вселенная была сжата в точку, то что привело ее в это состояние? И если мы даже откажемся от вызывающего теоретические трудности феномена, то все равно останется вопрос, как образовалась Вселенная. В попытках обойти эту трудность некоторые ученые предлагают так называемую теорию пульсирующей Вселенной. По их мнению, Вселенная бесконечна, раз за разом то сжимается в точку, то расширяется до каких-то границ. Такая Вселенная не имеет ни начала, ни конца. Существует только цикл расширения и цикл сжатия. При этом авторы гипотезы утверждают, что Вселенная существовала всегда, тем самым вроде бы полностью снимая вопрос о начале мира. Но дело в том, что никто до сих пор не представил удовлетворительного объяснения механизма пульсации. Почему происходит пульсация Вселенной? Какими причинами она вызвана? Физик Стивен Вайнберг в своей книге «Первые три минуты» указывает, что при каждой очередной пульсации во Вселенной неизбежно должна возрастать величина соотношения количества фотонов к количеству нуклеонов, что ведет к угасанию новых пульсаций. Вайнберг делает вывод, что таким образом количество циклов пульсации Вселенной конечно, а значит, в какой-то момент они должны прекратиться. Следовательно, пульсирующая Вселенная имеет конец, а значит, имеет и начало. И снова мы упираемся в проблему начала. Дополнительные хлопоты создает общая теория относительности Эйнштейна. Главной проблемой этой теории является то, что она не рассматривает время таким, каким мы его знаем. В эйнштейновской теории время и пространство объединены в четырехмерный пространственно-временной континуум. Для него невозможно описать предмет как занимающий определенное место в определенное время. Релятивистское описание предмета определяет его пространственное и временное положение как единое целое, растянутое от начала до конца существования предмета. Например, человек оказался бы изображенным как единое целое на всем пути своего развития от эмбриона до трупа. Такие конструкции носят название пространственно-временных червей. Но если мы пространственно-временные черви, значит, мы являемся только заурядной формой материи. То, что человек – разумное существо, при этом не учитывается. Определяя человека как червя, теория относительности не принимает во внимание наше индивидуальное восприятие прошлого, настоящего и будущего, а рассматривает ряд отдельных случаев, объединенных пространственно-временным существованием. В действительности мы знаем, что мы существуем лишь в сегодняшнем дне, в то время как прошлое существует только в нашей памяти, а будущее в нашем воображении. А это означает, что все концепции начала Вселенной, построенные на теории относительности, не учитывают восприятие времени человеческим сознанием. Впрочем, само время еще мало изучено. Анализируя альтернативные, немеханические концепции возникновения Вселенной, Джон Гриббин в книге «Белые боги» подчеркивает, что в последние годы имеет место серия взлетов творческого воображения мыслителей, которых сегодня мы уже не называем ни пророками, ни ясновидящими. Одним из таких творческих взлетов стала концепция белых дыр или квазаров, которые в потоке первичного вещества выплевывают из себя целые галактики. Другая обсуждающаяся в космологии гипотеза – идея так называемых пространственно-временных туннелей, так называемых космических каналов. Эта мысль впервые была высказана в 1962 году физиком Джоном Уиллером в книге «Геометродинамика», в которой исследователь сформулировал возможность надпространственных, необыкновенно быстрых межгалактических путешествий, которые при движении со скоростью света заняли бы миллионы лет. Некоторые версии концепции надпространственных каналов рассматривают возможность перемещения с их помощью в прошлое и будущее, а также в другие вселенные и измерения. Как видим, теория Большого Взрыва подвергается атакам со всех сторон, что вызывает законное неудовольствие у ученых, стоящих на ортодоксальных позициях. Одновременно в научных публикациях все чаще можно натолкнуться на косвенное или прямое признание существования надприродных сил, неподвластных науке. Возрастает число ученых, в том числе крупных математиков и физиков-теоретиков, которые убеждены в существовании Бога или высшего разума. К числу таких ученых принадлежат, например, лауреаты Нобелевской премии Джордж Уэйлд и Уильям Маккри. Известный советский ученый, доктор наук, физик и математик Тупицын, первым из отечественных ученых сумел математически доказать, что Вселенная, а вместе с ней и человек, сотворены разумом, неизмеримо более могущественным, чем наш, то есть Богом. «Нельзя спорить», — пишет в своих тетрадях Тупицын, что жизнь, в том числе разумная, это всегда строго упорядоченный процесс. В основе жизни лежит порядок, система законов, по которым движется материя. Смерть – это, напротив, беспорядок, хаос и, как следствие, разрушение материи. Без воздействия извне, причем воздействия разумного и целенаправленного, никакой порядок невозможен. Тут же начинается процесс разрушения, означающий смерть. Без понимания этого, а значит без признания идеи Бога, науке никогда не суждено открыть первопричину Вселенной, возникшей из проматерии в результате строго упорядоченных процессов или, как называет их физика, фундаментальных законов. Фундаментальных – это значит основных и неизменных, без которых существование мира было бы вообще невозможным. Однако современному человеку, особенно воспитанному на атеизме, очень трудно включить Бога в систему своего мировоззрения в силу неразвитой интуиции и полного отсутствия понятия о Боге. Что ж, тогда приходится верить в большой взрыв.